Там клети и казематы. Я проверил каждую из них, никого, пусто, так что нечего тебе там делать. Исходит оттуда что-то такое. Предупредила их Машка. Лестница вела еще на один пролет вниз. Он оказался последним и закачивался железной дверью, закрытой на несколько засовов. «Давайте дождемся Катю и откроем ее вместе», – заскулил Мишка. «Уж нет, если хочешь, возвращайся, а меня не отговоришь». Наташа напала на засовы. «Дай-ка я, подруга». Машка испустила из рук пучок яркого пламени в каждый засов по очереди, после чего Наташа смогла с легкостью все их сдвинуть. Они стояли перед дверью, которую всего-навсего нужно толкнуть, а за ней – свобода. Даша не выдержала и налегла на дверь первой. Петли заржавели, выдавила она, кряхтя, «помогите девушке». Тогда они навалились вместе. Медленно, с ужасным неприятным скрипом дверь поддалась. Показалась яркая щель. В нос ударил свежий воздух, глаза заслезились от яркого солнца. Все четверо ступили на чужую обитаемую планету. «Я вернусь в квартиру, кто со мной?» Ему было неудобно перед другом, что он сейчас начнет получать новые ощущения, а Катя там сам, занимается со своими баранами. Не по-дружески это. Мишке никто не ответил. Девочки делали маленькие пингвиньи шажки, лица их были обращены вверх, а руки вскинуты. Яху! Даша неслась по траве. Передай Кате, что мы вернемся не раньше, чем нагуляемся. Наташка на ходу обрастала шерстью, менялась в ногах и телом. И вот уже по лужайке в направлении леса мчалась дикая большая кошка. Прикрой двери, дадим знать, как нужно будет открывать. Маша на прощание помахала Мишке, развернулась, сняла обувь и просто пошла вперед. Девочки вышли на дорогу после валяния в траве, крика в небо и бега между ранее невиданными деревьями. В сторону большой воды смысла идти не было. Самым правильным было пойти по дороге через засаженные поля. Дорога просто обязана вывести к жилищам. «Даша, что это на тебе?» Машка удивилась ее новому прикиду. Та облачила себя в лохмотья, спутала волосы, а на ноги надела простые сандалии. «А ты как-то иначе видишь типичных обитателей здешних мест, Наташка, что скажешь?» Но рядом была уже овчарка. «Ну, как знаете, внученьки». Старая бабка с клюкой возглавила шествие. Лесок закончился довольно быстро. Когда последние голоса птиц остались за спиной, бабушка с внучкой и собачкой вышли в поле. «Натах, а вот ты прямо уверена, что здесь есть собаки, и что они выглядят именно так, зануды. А вы точно знаете, что бабки носят черный балахон, а не зеленый в горошек, а сандалии твои не означают, что ты, например, каменщик. А как ты предлагаешь?» Собака стала снова Наташкой. «Даш, слетай по-быстрому вперед, а мы тут привал организуем». «Правда, Маш, слетай, деточка», Машка скрипучим и мудрым голосом обратилась к Дашке, птичкой вольной, ветром шумным. «Пожалей бабушкину костяную ногу». Маша сделала ударение на «у» и задрала свой балахон, вытащив дряблую в пятнах и прожилках старческую ногу. «Злые вы, будете здесь веселиться, пить чай и валяться в сене, а я скучать сама должна». Даша растворилась, а над пшеницей пошли волны сильного ветра. Это Даша переусердствовала с обиды. Хотя какая там обида, они до горизонта и к ночи бы не вышли. Местная пшеница уже вызрела и местами подсыхала. Наташа сорвала колосок, растерла, провеяла от шелухи, подув в свой маленький кулачок и закинула в рот. «Пшеница», подтвердила, разжевывая в жвачку зерна. «Вкус как на земле». Маша вновь была длинноногая и чернявой. Она присмотрелась к несобранному урожаю. «Смотри, какие колосья большие, длиннее раза в два. Головы как склонили, видишь?» Она, слегка касаясь, погладила ладонями верхушки колосков. Они отдавали летним теплом и приятно щекотали ладони. Маша снова испытала удар животного магнетизма в самый низ живота и набросилась на Наташку, повалив ту прямо в высокие и густые стебли. «Иди сюда, моя жующая коровка». Какие-то насекомые мерно и негромко стрекотали в посевах и замолкали только когда на них накатывались. С высоты несколько птиц пролетая наблюдали, как кто-то оставляет следы на полях, а потом скажут: «Пришельцы, а вот и пришельцы, лети дальше и не завидуй». Через полчасика ветерком зашумела Дашка. Нельзя сказать, что Машка с Наташкой не почувствовали ее появление. «Пускай, если не нравится, иди дуй птичкам под крылья». Ну, наконец-то ведьма догадалась. Так подумала Даша, когда с высоты увидела, как на дороге задымились три чашечки кофе. Она уже пила свой, когда из глубины поля к ней вышли девочки. Что видела? Даша поначалу растерялась. Потом к ней дошло. Впереди городок, как поселок, только есть двух, и трехэтажные строения. А что насчет собак, одежды и сандалий? А, можно особо не париться. И особого смысла идти к ним я не вижу. Позволь спросить, почему? Девочкам хотелось своими глазами посмотреть на здешних жителей, поговорить, расспросить, узнать что-то о замке и его обитателях. Сразу представляться не стоило, но если те ничего злого не ожидают и легенды не полны варварства, людоедства и рабства, то почему бы не сказать правду? Они здесь могут стать частыми гостями, а ложью кашу не подмаслишь. Они занимаются пшеницей. Еще немного огородов я там видела, прямо у городка. От них и в другую сторону целые поля пшеницы. Дашка указывала направление на юго-восток. Скоро будет сбор урожая. Тогда они повезут свой караван на материк. Там большие города, с рынками, на которых из других направлений свозят различные товары. И кстати, эта пшеница аналог нашего ГМО. Посмотри своим зрением, Машка. Маша развернулась к своим следам и перестроилась на ведьмин взгляд. Батюшки. Вместе с Нивой колыхалась еле видно покрывало магической защиты. Пускай слабой, но ее требовалось столько, что у Машки магия бы подсохла еще в самом начале. Снова на нее накатил приступ девичьей охотки. Она мысленно извинилась перед Наташкой. Хотя что это я, думала Маша, не выглядит Наташка ни пострадавшей, ни обиженной, вон, щеки как горят и плечи как расправила. Так ты говорила с ними, с ним. Девчонки заинтригованно посмотрели на Дашку. Парнишка, вот такого роста, она изобразила три вершка от горшка, Демьян зовут, имя не чужое. Что тут у них еще наши? Калинку не пили? Нет, детишки сами по себе бегают. Говорит, к большим городам несколько дней идти. Вы, если хотите, то давайте сходим, но предупрежу, без котиных фокусов туда-обратно за несколько часов справимся. Время близилось к полдню, солнце замерло вверху, небо за утро избавилось от всех туч, припекало, в поле смолкли насекомые. Спросила за замок, и че, ну, говори. Наташка не давала выдержать театральную паузу Дашке. Пацаненок так и сказал, вы, женщина, из замка к нам пришли, женщина, вы слыхали? Девочки замахали головами, да ты что, ты отлично выглядишь, молодая и красивая, зуб даю, можете сами сходить, дразнила их Даша, пару часов вот по этой дороге, и вы, женщины, а там главное Демьяна спросите. И Дашка громко засмеялась. Обратно шли на своих двоих, немного задержались в лесочке. Чем дальше от дороги, тем плотнее кроны и старше деревья. Машка сказала, что от самых старых деревьев можно напитаться магией. Встретили птиц. Что сказать, чтобы утверждать об их отличии от земных, нужно для начала разбираться хоть в тех, ну, птицы, ну, с крыльями. Звуки, вот те отличаются. Если закрыть глаза, то сразу скажешь, что попал то ли в джунгли, то ли в зоопарк. Кто знает, возможно, в Сибири и есть такие. Девочки немного собрали цветов. Каждая сплела по венку. Даша нашла белые ромашки. Общего с ромашками, только белые лепестки. С таким запахом на шимпанзе сегодня она пойдет с голыми руками. Остальное Мишка сам пусть стягивает. Маша нашла какой-то папоротник с маленькими шишечками. От шишечек шел лимонно-чайный аромат. Она подумала, неплохо было бы наколдовать себе ночной крем с таким тонким и ненавязчивым запахом. Наташка пошла в разнос. Она не стала плести венок, а надрала всего и побольше. Ее букет едва помещался в руках. Там были все цвета радуги, все французские ароматы и школьные гербарии. «Я видела вазы», — сказала она. Когда они вышли из-под леска, то солнце уже явно намекало, что дело идет к обеду. В животах урчало, но обедать девочкам хотелось среди мальчиков. Чтобы видеть их расставленные локти, слышать излишние причмокивания и грубоватые разговоры, чтобы передать соль, накрыть на стол, а затем выслушать, как все было здорово. Издали замок не казался большим, он как-то постепенно вырастал из пробившейся сквозь землю породы, и дверь его была прорублена прямо в скале, простая, листы, скрепленные заклепками, усиленные толстыми прутьями. Само здание совсем немного сужалось кверху, высокая круглая башня и праздничное богатое знамя. Интересно, как давно он здесь? Были ли раньше к нему очереди? Куда шли люди? Что несли? Возвращались ли потом домой? А вот и окна их спален. Снизу они кажутся микроскопическими. Наташка, она сложила свой благоухающий объемный букет в стороне от двери, наказала охранять и ждать. Какую она видела в последний раз птичку, такую и взмыла в окошко. Не оборачиваясь, пошла к ребятам. Но если бы она хоть на мгновение обернулась, то заметила бы пыль в поле за лесом. Мишка важно сидел рядом с Катей, как советник. Они сонно выслушивали тех посетителей, которые желали высказаться, и молча читали, что получалось в книге по итогу. Наташа застала их выслушивающими некую бледную, как смерть особу. Она трясла пузырьком с мутным содержимым и говорила про микстуру. Ребята только молча прочти и переглянулись. «О, Наташа, сейчас браконьершу отправим и спустимся. А знаешь, Коть, давай, сам ее отправь, наверное, и догоняй, если хочешь. Пошли», — предложил Мишка Наташке и взял ее под руку. Он успел соскучиться по своей дошульке, кого только он сегодня тут не повидал. Когда они спустились к двери, то услышали ржание коней и звуки боя. Рычащий злой демон-забойщик с ноги вынес тяжелую дверь. Та повисла согнутая в центре на нижней петле. После вялого московского квартирного освещения яркий солнечный свет тея впился иглами в глаза демону и стоящей позади фигуристой девушки с каштановыми волосами. В том, что это была тея, сомнений не было. Количеством дороты кавалеристы, спешившиеся с телег рыцари во всеоружии, уже какое-то время атаковали ведьму. Старая корга, злобно кривя тонкие сизые губы, кряхтела какие-то заклинания, изо рта у нее шла густая алая кровь, она пузырилась и шипела. Зеленый пахучий веночек упал с головы Наташи с первым ударом копья. Девочка даже не поняла, что случилось. Вот она стояла, радовалась лету, солнцу, друзьям и любви, и вдруг в животе стало тепло, но не так, как раньше. Ее опрокинуло лицом вниз, за копьем посыпались стрелы. Враг притаился в лесочке, где по-прежнему пели птицы. Нужно сказать, что природе нет никаких дел до людей. Болеют ли они, воюют, страдают или радуются, животные, птицы, леса, вода с рыбами будут радоваться себе и своему счастью. Что может быть радостнее солнца, пищи и гнезда? Из укрытия было нанесено два точных смертоносных броска. Первый пригвоздил худенькую стройную темноволосую строгую красавицу к земле. Вторая девочка, услышав всплеск, с которым копье разорвало плоть подруги, обернулась на звук, и через мгновение она услышала такой же звук, исходящий уже из ее личного живота. Дашу пригвоздила рядом с подругой. Она непонимающе смотрела, как подруга стареет, пускает пузыри и дергает руками. Затем она посмотрела на свой живот. Из него торчала грязная старая древка. На верхнем конце болтался небольшой вымпел со скрещенными мечами, а из ее живота виднелось широкое страшное лезвие с уродскими ржавыми зазубринами. Большая его часть была внутри и в земле. Следом зашелестело и запел град из стрел. Стреляющих однозначно тренировали попадать в цель с детства. Промазал? Иди ищи стрелу. Экономные лучники не привыкли мазать. Уродливая старуха и белокурая молодая девушка со вздернутым носом шевелились, будто лесные ежики, пришпиленные адским школьником по заданию адского учителя адской биологии. Через несколько секунд, когда до ведьмы дошло, что происходит, та начала свои чародейства. Они давались ей с огромным трудом. Все стрелы и копья были тонко смазаны хитрой магией. Простой, как жменя земли со двора, но хитрой, как вода. Ее можно испарить, но вода снова станет водой, ее можно изморозить, но она опять станет жидкостью. Простым спеллингом или пассами распылить материалы в энергию не получилось. Требовалась элементарная физическая помощь. Наташа машинально приняла свою экономную личину и принялась сооружать преграду. Шуш-шмгнуш от тролл-гнуши, далее следовало соединить безымянный палец с указательным на правой руке, а левой сжать кулак с большим пальцем внутри. Правая кисть пробита. Ужасная боль. Сухожилий нет, преграда пропускает стрелы. Ведьма выкрутила руку и кое-как соединила болтающиеся пальцы, уперев те о землю. Черт бы побрал эту ментальную магию. Проклинала свою лень Машка. Телесное дается легче и приходит раньше. А как была освоена, то настраивать себя на ментальную уже надобности не было. Упущен момент, а еще эта чертова лень. Впитать и освоить десятки тысяч ментальных узлов — дело хлопотное и нервное. То ли дело гнуть пальцы и стучать языком о зубы. Ждать от вселенной второго урока по ментальной магии не приходилось. Вот и лежала ведьма в луже своей крови, хрипя пузырями из пробитого брюха, лежала и корила себя. А друзья ее ничего не знали, что она сленилась, прогуляла поры, и теперь у них не ведьма, а позорище дырявое, способное только пальцами щелкать да молнии метать. А недавно вообще электриком-осветителем побывала. Хороша. А вот и разведка. Даша лежала на спине и своим уцелевшим глазом видела приближение четырех всадников. Они медленно и осторожно правили своих коней, оглядываясь и побаиваясь. Где-то рядом могли быть и другие боевые апостолы вратаря. Ах, были бы они рядом. Через минуту один из подъехавших спешился. Он попытался отрубить ведьме голову длинным и тяжелым мечом, но тот со звоном треснул пополам о невидимый барьер. Ведьма не нашла сил порадоваться, она перебирала заклинания исцеления, но для этого нужны были руки, а проделать такой же трюк, как с барьером, не представлялось возможным, нужны сложные движения и чуть ли не все пальцы. Тогда всадник развернул свое угрюмое и тяжелое лицо к Дашке. Он недовольно бросил взгляд на обрубок своего меча, небрежно выронил его и подошел к своему коню. Одним движением он достал из вальтрапа секиру и начал методично отсекать Дашке конечности. Последний он отрубил ей голову, но делать ему этого не следовало. И не потому, что этот момент увидел забойщик, вышедший под струящийся свет, а потому, что магии на одной единственной стреле, торчащей из Дашкиной глазницы, явно не хватало, чтобы удержать стихию обездвиженной. От отчаяния все тело демона загорелось. Кольчуга расплавилась из стекла, шлем уродливо вплавился в косы. Забойщик вырвал их с корнем, на их месте выросли огненные длинные патлы, при каждом движении они брызгали искрами, как при литье стали. Молот и секира его, раскаленные до бела, уже летели в озадаченного разведчика. Столько магии было в них направлено, что от него осталось только орудие казни. Забойщик кинулся к стихии, но там уже никого не было. Между ним и лесом сейчас роились мелкие камни. В следующую секунду он получил удар под зад. Злобная и смертельная груда забойщика с грохотом упала на землю, из-под него прыснули искры и зажглась трава. Он приподнял голову и увидел, что сбил его с ног гигантский трехметрового роста носорог. Он пролетел пушечным ядром, нанизал на свой длинный и толстый рог всех троих убегавших. Теперь они побросали свои мечи, весело махали ногами и руками, кричали, что есть силы, звали маму, а самый последний двумя руками схватился за рог. Ему было интереснее всех, он мог видеть хотя бы причину и следствие. Потом черный и кричащий тремя голосами носорог скрылся в роящихся камнях, и вряд ли в них он мог сохранить свою нелепую ношу. От соприкосновения с Машей груда камней приняла форму еще одного носорога. Пыль, щебень, булыжники метались по принятой форме, от трения и столкновения камни рождали искры. Количество искр накапливалось, пока вся десятиметровая фигура животного с треском разряда не выпустила из своих глаз две молнии. Те испустили свои ослепляющие ветви и ударили прямо в небо. Пока демон подымался и гаснул, небо потемнело за пару секунд. Гигантские разряды молний посыпались на землю, они приближались к скрюченной ведьме, наращивая свою неистовость. Самый последний разряд был толщиной с дерева, его удар ослепил на время всех. На миг все пространство перестало существовать, максимальный заряд магии устремился в ведьму. Столб света некоторое время с шипением исходил от красивой бессознательной девушки, лежавшей на земле. Никаких стрел и копья в ее теле уже не было видно. По дороге от моря на белом коне ехала Елена. В руках у нее не было никакого оружия. У нее был посох с кристаллом на конце. Из уродливого кривого молочно-белого кристалла в небо била струйка магии. Елена уже никуда не спешила. Она уже сделала больше, чем могла. Подъехав к сидящему на земле подле Машки Михаилу, та спешилась, отложила в сторону свой посох, погладила его по голове и присела рядом. «Не грусти, все позади, я приплыла вовремя». Где-то впереди содрогался лес, как пыль из ковра из леса вылетали птицы. Красные, желтые, серые, белые, большие и малые, совсем крошечные. Крик испуганных птиц одинаков на любой планете. Вот и добрались к животным дела человеческие. Теперь ведь новые гнезда, искать новые ручьи и новых партнеров. Этим природа занималась всегда, дело поправимое. По лесу носилась груда злобы. Весь свой вес, всю свою силу она направила в самый кончик рога. Когда на нем заканчивалось место, нижняя туша просто разрывалась об утолщение, и можно было еще найти один трофей. Из леса выбегали испуганные кони. Пробежав сотню метров, они останавливались и начинали щипать травку. На лугу между замком и лесом попадались пятна густой, высокой и вкусной растительности. Вот она и сгодилась на что-то. Груда летающих камней распределилась и ринулась в лес. Тут же рой щебня окрасился в зеленый цвет. Лес заволокло песочным туманом, а когда туман продвигался вперед, то после себя он оставлял голый грунт. Как будто уже глубокая осень, а пахарь прошелся валами, запряженными большой сохой. И только самые старые, поэтому самые большие деревья оставались целыми, но почти без коры. Кто знает, пустят ли они зелень снова. Криков слышно не было. Сквозь такой грохот не могло просочиться ни капельки других звуков. Только изредка вся эта пыльно-каменная летящая взвесь окрашивалась на мгновение в алый. Казалось, что это придает новые силы стихии. Питалась жертвами она немного иначе, чем пантера и демон, но ей тоже это приходилось по вкусу. В момент, когда очередная жертва была стерта на атомы, звук на мгновение стихал, а затем усиливался и повышался. Такими адскими переливами сопровождался поход стихии по ее угодьям, пока вместо леса не остался десяток деревьев. Когда из леса вышла последняя лошадь, все стихло. Красивая Наташа шла медленно. Она была вся красная, как будто памятник, который покрыли охрой за неимением другой краски. Следом шла тощая беленькая славяночка. Отмыть бы ее, да приголубить. Мишка сорвался и побежал навстречу Дашуле. Он ее мял, осматривал, плакал на нее, говорил и всхлипывал. «Да заткнись ты уже!» Она его быстро поцеловала и запрыгнула на руки. Он мощно ее подхватил и понес к двери. Наташа подошла к Елене. «Привет, подруга. Застали нас врасплох, однако, этого больше не должно повториться. Вы обязаны беречь друг друга». Потом она протерла Машкин лоб, сорвала с себя плащ и прикрыла ее худенькое длинное тело. «Ваш резерв невосполним, соратница». Она так сказала это слово, что Наташку передернула. «Получается, они на войне». Она посмотрела вверх. От молнии совсем сгорел флаг, почернела башня со шпилем. Елена перехватила взгляд и мысли пантеры. «На этот счет не волнуйся. Во времена болезни и голода, когда от с раем еще враждовали в открытую, здесь почти исчезла магия». Елена проверила, интересно ли Наталье слушать, но та уже прилегла и обняла бесчувственную Машку. «Наш народ собрал остатки магии, древний, вездесущий, несущий равновесие. Вот бы остальные услышали, но покидать любимую подругу сейчас не хотелось, как и прерывать Елену. Был построен замок». Она кивнула, «здесь была возвышенность. На ней казнили тысячи пленных многие столетия, пока длились войны. Да, непростое место, и мы теперь все с ним связаны. Сейчас на том уровне должна быть темница, держать в ней некого, но поверьте, если там кого и запереть, то на следующий день можно выпускать». «Это почему?» Миша с Дашей уже тоже подошли и присели у ведьмы. Ребята сами не понимали, что их к ней тянет, так как она сама в них нуждается. Кто не сойдет с ума, тот уже зла не сотворит. Сильное место. Все хорошо помнили, как Машу воротило возле нижнего этажа. После самого большого сражения был до основания разрушен замок, в котором скрывалась наша принцесса. И вот та самая дверь, что до последнего задержала посланника Фада. Елена всхлипнула, она была совсем ребенком. Кладовая оказалась ни при чем, все дело в двери. В нее впиталось слишком много зла, добра, страха. «Пройдем в замок». Миша держал на руках тело Машки, замотанное в розовый плащ. «Я сегодня вряд ли смогу». Елена указала на треснувший кристалл. «Я совсем пуста, только если вратарь проведет. Да и не нужна я там совсем». Елена поднялась, свистнула и позвала коня. «Гоццы, ко мне, мой хороший». Благородный конь поднял немного пыли и прискакал из табуна, в который сбились кони противника. «Все хотят немного общения. Это результат договора, который хочет нарушить только одна сторона». Елена указала на замок. «Вам нужно сберечь этот шаткий и неравный баланс, но для этого вы должны быть вместе, особенно вне логова». Елена пришпорила коня и браво ускакала в сторону воды. Пыль из-под копыт немного напомнила Мишке недавнюю бойню. Напросились сами, остались рожки да ножки. Хотя нет, даже пыли не осталось. Женщины, великая сила. Кое-как Мишка прикрыл металлическую дверь, пара засовов даже попала в свои отверстия. Дашка вспомнила про этаж с пирамидой-батарейкой. «Туда, давай туда, к пирамиде». «Это вряд ли, ты просто не видела», — ответил ей Миша. «В ней сейчас столько магии, что больше просто из ушей полезет». Даша немного растерялась, ей казалось, что так было бы лучше. Планета поделилась, с неба такое свалилось. «Как мог», — объяснил Мишка, — «вы как раз на дичь охотились». «Ну ясно, ладушки, окей». В проходе и в зале было шумно. Уставший привратник никого не слушал, просто записывал, отводил и возвращался. Сейчас перед ним стоял тучный мужчина со складками на затылке. Между складок можно было всунуть орех, и тот бы лопнул. Он держал на руках маленькую вредную собачонку. Та лаяла и кусала его пухлые пальчики, они едва помещались ей в рот. «Нам с Тусей на грот, к бабушке. Она к этому времени уже заготовила печеночного варенья и ждет нас в гости. Правда, любовь моя, Любовь завизжала и трижды укусила толстяка за большой палец. Котя с толстяком наткнулись на Мишку с девочками в темном проходе, нужно уже было решить с освещением. Они едва не сотворили затор. «Уснула, вижу, вы Елену встретили, или это не ее, а ты что, охотилась?» Он имел в виду Наташку. Миша решил не отвлекать, иначе пришлось бы разгонять толпу, а завтра было бы еще больше народу. «Да», — соврал Мишка, — «загулялись барышни». Он понес ее в их спальню, где Наташа взбила подушку, а Даша смочила полотенце. Первым в помывочную пошел Мишка. Там он взбодрился холодной водой, оделся, заглянул к девочкам, те хлопотали. Он сказал, что ванная свободна и пошел поддерживать друга. Нужно все про них узнать. Даша протирала Машкино тело от въевшейся пыли. Найти их замок, город, воинскую часть, или где там они живут. Нужна основательная подготовка. Наташа еще ничего не знала про магию на оружии. И мне кажется, что будет очень непросто. Ну, судя по сегодняшнему, не суди так просто. Наташ, ты еще не опробовала на себе их оружие, сказала Даша, оно непростое. Наташа немного не понимала, о чем речь. Пойми ты, они нас убили. У Даши начиналась истерика, это по чистой случайности. Она закрылась руками и тихо выла. Маша, она. Дашка набросилась на лежащую под одеялом Машу и стала прижимать свое лицо к ней. Та уже начала приходить в себя и запустила Даше пальцы в светлые волосы. От Машкиных прикосновений Даша сделалась уютно, как котеночку у мамки под сиськой. Она перестала всхлипывать, а только смотрела своими чистыми глазами на молодое строгое ведьмино лицо. Наташка, до конца не осознавая, что пережили две ее подруги, прилегла к ним рядом, закинула ногу на Машку и прижала их обеих. Комната наполнилась теплой доброй магией. Если посмотреть сейчас на замок издали ведьминым взглядом, то из одного окна вырывался луч белой силы. Девочки купались в единении спокойствия. До конца дня котя с Мишкой распределяли посетителей. Даже в квартиру звонили несколько раз. Один раз строгая мама вела угрюмого сына знакомиться с прапрабабкой, другой раз заскочил известный космонавт. Ему было назначено где-то в каком-то созвездии, на планете у звезды которой куча цифр и букв в наименовании. Вечером предстоял серьезный разговор. Глава 5. Новые смыслы. «Нет, нет и нет», — кричал котя на своих друзей. Машка и Дашка стояли по обе стороны и прижимали его задницу к дивану. Если они его отпускали, тот принимался истаптывать красивый старинный цыганский ковер. «Мы с вами, я и вы, завтра же». Он строил один план за другим и тут же его переписывал. Вкушал, как он выпрыгнет из портала скатанной в магической броне, и как он изрубит самого главного, как в разных частях вражеского гарнизона откроются порталы, из которых надо жечь, топить, резать, колоть и топтать. В очередной раз девочки поймали Катю и усадили на место. Его ярость была понятна, его жажда деятельности, логично. Но было одно большое «но». Никуда он не пойдет, ни с кем он не сразится, никто его не пустит. До тех пор, пока людцы или гавр не спустятся и не дадут задание по возврату артефакта или человека, они вольны на свои дела в любом из миров. Свод правил на этот счет никак и никого не ограничивал, даже Цербера. Но стоит коте пострадать, как исчезнут и все его боевые апостолы. А это не просто какие-то боевые единицы, это его друзья и любимые. Он все это время знал, что не покинуть ему квартиру с приросшим к ней замком. Ему нужно было выговориться, словами показать намерение и разочарование от невозможности собственноручно свершить вендетту. И команда дала ему такую возможность. Понятно же, сидит человек, как вонючий клерк со своей книгой, выводит закорючки, выслушивает гнили прохиндеев с их мерзопакостными проблемками. Его тешило только одно. Где-то там, в других мирах и других временах сидят такие же, как он сам. И кто знает, может у них еще больше заботы и ответственности. Может у него не все уж так и плохо, и нет никакой связи. Вот что раздражало. Ох, адский свят. Наверняка это его условие. Ведь, посудите сами, была бы возможность, разве не объединились бы стражи всех пространств и времен? Только представьте, какая это могла быть сила. Крестовый поход. Вот над какой целью он будет теперь работать. И нечего друзьям знать. Пускай считают, что их адский котя обычный квартирный кот. Пусть их ничто не отвлекает. Еды он закажет. Машка 5 мешков бумажек славных, вон оставила. Суешь руку, а там что нужно? Посланники. Нужны союзники и единомышленники. Да, именно. Раз в день или реже, но встречаются кандидаты. Есть что-то в них живое, человеческое. Все они обязательно с пометкой «зло», ну и пусть. что у них самих все гладко, а посмотрите на всех этих добро, несуразность какая-то, ой, не все так однозначно в распределении меж силами. Котя отработал всего ничего, но уже понял, что добро – это либо сумасшедшие, или полные дегенераты, или дети. Хотя последние и есть те самые несмышленыши, что встреть ты такого во взрослом обличии, так сразу захочется вызвать дурку. Любит рай эту, как его однозначность. Вот как часто вы встречали стопроцентное добро, расскажите мне. Каждая добрая бабка с очками и спицами за свою жизнь не грешила и не сплетничала. Так что, 10 к 1, хрен вам, Котя ответственно заявляет. Пополам. Вот только остальные части добра прячутся во вполне злых и отвратительных людях. Они-то и будут нужны. Найду такого, с хитрецой в глазах, пытливого, передам первую весточку. Кто ж его поди разберет, что там я напишу. Скажу, служебная записка. Насчет передачи писем нет никакого запрета, а уж если кто явится в пуху да перьях, вот тогда и поговорим. Скажу, скучно стало, и любопытство разбирало. Вы ж мне сами не оставили номер адской справочной. А друзья, пускай идут. С меченосцами этими давно покончить нужно. Чтобы, кто будет после меня, тот горя не знал. Или кого я обманываю, этот ушлый свят, и чем ему имя Люцифер не нравится, придумает тут же еще что-то. С этими-то меченосцами хоть бороться можно. А если набрать на свою сторону из людей, показать им, объяснить. Тот же сосед, наверняка он и пить давно бросил. А мент этот со своей ментовкою, чем не кандидаты. Пусть знают, как только меня не станет, то сразу чтоб смотрели в оба. Ах да, а если в Америке, а мы и там найдем. Пусть бдят, как только в новостях убийства и мечи, так сразу кандидата с татуировкой себе под защиту. Объяснить, помощь с последователями, чтобы вкупе да до полного открытия врат, Елена, или кто там еще, отсюда помогут. Хороша идея, можно даже сайт заказать, с платным доступом, ибо все, что даром, то и нафиг никому не нужно, не ценят люди дармовое, брать побольше за допуск к тайне, кто ж захочет относиться легковесно, Коля платил много, и понеслась у Кати мысль в голове. Пустили его ребята ходить и бурчать под нос. Видно было, что парень успокоился, что-то свое его теперь с ума сводит. Тяжело на сердце. Мишка точно знал, если к Коте зашла мысль, то мозг его 100% выдаст решение, и что по пустякам Котя не закрывается в себе. Миша показал жестами, что оставим его, все нормально. Это у него бывает. Он еще в школе, если задачку по сканове, или сочинение какое, то может так ходить, или сидеть долго неподвижно, как только решит, так сразу вернется. Мишка успокоил барышень, он друга своего знал отлично. Пошли наверх, Дашка, бери свой когор, Маш, сообразишь, чё пожрать и чё попить, Зубровка, Миш, Зубровка, когор, это монахини перед оргиями потребляют, а твоя Даша, Зубровку, душа зуброй белорусской девушки во мне, вот и совмещаю. Она потрепала его за обе щеки, он раскраснелся и подумал про спальню. Коть, мы наверх, покалякать нам с подругами нужно, и с другом. В ответ Наташке мычание и шаги. Ну, что ж, пойдем. А я подумываю вот тут петли сделать и прорези для рук обметать. Наташка была в плаще Елены. Все же это была большая накидка. Если бы не спортивный костюм, что черта с два плащ скрыл бы прелести. Но три больших пуговицы спасли бы выдающуюся представительницу кошачьих. И что, зимой по Москве тоже будешь вот так? Машке идея не очень зашла. Да нет, хотя бы по квартире. Хотя мне и нравится, как другие глазеют. Девушка, вы меня смущаете. Она хихикнула. Нет, по городу нужно подумать над длинной шубой, с капюшоном. Дополнил Котя. А вот с ногами печаль. Это если и саму шубу не уволокут. Мда. Мишка и Наташка явно страдали одной и той же хворью. Чё надеть называется? А я придумала, шутила Дашка, вам нужны супергеройские костюмы, нужно обмозговать, задумчиво сказала Машка. Идея толковая, только получится обтягивающая. Я не против. Ната пожала плечами. Буду говорить, что опаздываю на балет, а это, я костюм такой не сожгу? Думаю, нет. Машка еще раз подумала. Не должно. Простая магия сокрытия, а вот греть не будет, и ладно, не беда, подтвердила Наташка. Ребята взяли по стулу, пятый поставили как стол и присели у пирамиды. Сегодня она их Кашпировский и Чумак, будут заряжать кофе с ложечкой Зубровки. Даша уже всех подсадила, у Машки получался знатный крепкий кофе, с капелюшечкой, с самой малостью горчинки. Но самое главное, он никогда не остывал, так что Машер на пенсии могла бы открыть кофейню, где платишь только за вход, а ни кофе, ни его горячесть никогда бы не заканчивались. Можно еще подумать над платным туалетом. Дашуль, вся надежда на тебя. Наташка положила руки ей на маленькие коленки. Как далеко ты можешь передвигаться? И как быстро? Километров, я думаю, 150 в час я могу сделать. Тем более на Тее, тут знаете, какой воздух. Это как плыть на катере против баттерфляя. Я чувствую, но, заметила Наташа, да, здесь ничего не пройдет незамеченным. Тут даже обычные дети видят тебя насквозь. Получается, выгода только в скорости, подметила Машка. Получается, да. А если подумать над маршрутом, спросил Миша. Миш, не поможет, мы же не знаем, где могут быть разведчики. Может, они как-то звонят в центр. К вам какая-то дура летит ветром, перехватить или спрятаться. Зазвенели чашечки с кофе. Громче всех тянул воздух Мишка. Да и где вы потом меня искать будете? Запрут меня в банку какую? Не надо в банку, роптал Мишка. Давайте поговорим с Катькой. Ну, как он придет в себя, пусть попробует свой проход. Это все же неожиданно. А куда? На край поля, мы и так туда доберемся. Огорчила его Дашка. Получается, только вместе, ноженьками. Выходит так, ведьма отхлебнула из горла. Дай. Наташка тоже присосалась. Не густо с идеями. Маша, а ты можешь связаться с Еленой? Спросил Мишка. Нет, даже не знаю как. Она появляется, когда выходит стычка. Да и если бы хотела, то давно попросила нашей помощи. Здесь что-то не сходится. Почему же? Указала на вариант Дашка. А вот если силы, к примеру, равны, они уже давно воюют, как я поняла. Возможно, у них какое-то перемирие, а мы его нарушим. Да она и сама вмешивается каждый раз, сказала Наташка. Или у них мощные барьеры, поделили планету, и не ходят в гости друг к другу, предположила Машка. И что это за пламя такое в этой пирамиде? Она приложила обе руки к сизому янтарю. В ладонях чувствовалось теплое дрожание, но магия не входила. Машка была и так переполнена. На все ответы нужно время, сказала Даша. Но мы можем сходить в тот поселок. Попробуем поговорить с тамошними и найти предателя, сказал громче обычного Мишка. Полагаешь? Да, ответил он Даше. Ясно же, что тебя там видели и по местной связи стукнули куда следует. Но тогда у них или база рядом, или они используют проходы, предположила Маша.